Глава 14. На устричных отмелях. Хриплый голос француза Пита вывел мальчиков из забытья и вернул к трезвой действительности. «Эй, вы там, шевелитесь!» – заорал он во все горло. «Снимайся в дорогу! Шо! Сезни! Кит, Кливер! Поворачивайтесь! Живо!» Джо растерялся было в темноте, плохо соображая, где что лежит и как что называется. Но все-таки он уже за это время пообтерся настолько, что догадался сбросить сезни в кокпит. Затем его позвали поднимать большой парус. Втащили якорь, поставили кливер, свернули канаты и привели все в порядок. «Отлично, отлично!» – одобрил француз Пит, когда Джо перешагнул через перила кокпита. «Великолепно! Из вас выйдет хороший моряк!» Фриско Кит поднял крышку с одного из ящиков кокпита и вопросительно взглянул на капитана. «Ну да», — ответил моряк, — «выставляйте огни». Фриско Кит зажег в каюте зеленый и красный фонари и понес их вместе с Джо вывешивать на фордуны. Примечание. Фордуны, снасти стоячего такелажа, держат стенги и брамстенги сзади. Конец примечания. «Они еще не решаются», – произнес Фриско Кит полушепотом. «На что?» – спросил Джо. «Да на то отчаянное дело, которое затевается и о котором я вам говорил. Дело лихое, и француз Пит боится рискнуть. Красный Нельсон старается его подзадорить. Сам он смыслит мало и выжидает, пока Пит согласится». «Куда же мы теперь?» – спросил Джо. «Не знаю. Должно быть, за устрицами на отмеле, судя по направлению». На этот раз путь обошелся без приключений. Ночной ветер, попутный и ровный, держался около часу, а потом стих. Француз Пит стоял у руля, а Джо и Фриско Кит то подтягивали, то опускали шкоты. Джо никак не мог понять, как это капитан угадывает направление. Ему казалось, что они должны неминуемо заблудиться в окутывающей их непроглядной тьме. Густой туман надвинулся со стороны океана и, хотя клубился поверху, не спускаясь на поверхность воды, но закрывал от них звезды, лишая их последнего слабого света. Однако француз Пит инстинктивно угадывал направление и на вопрос удивленного Джо похвастался, что берет верхним чутьем. «Я чую течение, ветер и скорость», – добавил он. «Я даже чувствую, когда близко земля, честное слово. Как это выходит, не знаю сам. Знаю только, что чувствую землю, как будто рука моя тянется, тянется и, вытянувшись на несколько миль, достает до земли. И я дотрагиваюсь до нее и узнаю, что она лежит там». Джо недоверчиво посмотрел на Фриско Кида. «Истинная правда», – подтвердил тот. «Как поживешь на море, долгонько, так научишься узнавать чутьем. А у кого обоняние острое, тот и по запаху узнает землю». Прошло около часа, и Джо догадался по лицу и движениям капитана, что они приближаются к цели своего путешествия. Француз Пит держался на чеку и упорно вглядывался в темноту, как будто выжидая чего-то с минуты на минуту. Как ни приглядывался Джо, но ничего не мог различить в черной мгле. «Пощупайте дно шестом, Кит», – приказал француз Пит. «Я думаю, что пора». Фриско Кит отвязал от крыши каюты длинный тонкий шест и, став на узенькой палубе у борта, погрузил один конец шеста в воду. «Футов 15», – сказал он. «А что на дне?» «Тина». «Обождите немного и позондируйте опять». Минут через пять шест был опущен снова. «10 футов на дне ракушки». Француз Пит потер руки с довольным видом. «Отлично, отлично», – приговаривал он. «Я всегда попадаю на место. Старика не проведешь». Фриско Кит продолжал работать шестом и докладывать результаты разведки. А Джо все не мог надивиться глубине их познаний по части морского дна. 9 футов, раковины», – монотонно докладывал Кит. 11, раковины». 14, мягко». 16, тина». «Нету дна». «Ага, канал», – заметил француз при последнем известии. Несколько минут не было дна, а затем вдруг раздался возглас Фриско Кида. 8 футов, твердо». «Стоп», – скомандовал француз Пит. «Ступайте на нос, Шо, и опустите кливер, а вы, Кит, приготовьте к отдаче якорь». Джо нашел кливерфаул, опустил его и, перехватывая обеими руками, стянул вниз. «Бросай!» Раздалась команда, и якорь пошел ко дну, которое оказалось на очень незначительной глубине. Фриско Кит вытянул обратно лишнюю цепь и закрепил ее. Потом убрали паруса, навели порядок, спустились вниз и завалились спать. Было 6 часов утра, когда Джо проснулся и вышел в кокпит взглянуть на погоду. Был сильный ветер. Ослепительного швыряло во все стороны и неистово дергало на цепи. Чтобы устоять на ногах, Джо ухватился обеими руками за гик, который был у него над головой. Примечание. Гик. Горизонтальное орангутовое дерево, упирающееся одним концом в мачту и вращающееся около нее. Конец примечания. День выдался пасмурный, небо заволокло тяжелыми свинцовыми тучами, проносившимися нескончаемой чередой. Джо искал глазами землю. Она лежала в милях в полутора от него. Это была длинная низкая песчаная полоса, о которую разбивался прибой. За нею тянулись унылые болота, а вдали виднелись холмы Контра-Коста. Взглянув в другую сторону, Джо весьма удивился, заметив на расстоянии какой-нибудь сотни ярдов небольшой шлюп, нырявший на якоре. Он стоял у них с наветренной стороны. На корме его Джо разобрал надпись «Летучий голландец». Это было одно из тех самых суденышек, которыми любовался Джо около городской верфи Окленда. Немного левее от него колебалось на волнах привидение, а дальше еще с полдюжины парусников. «Ну что, моя правда?» Джо оглянулся. Француз Пит вылез из каюты и торжествовал, наблюдая раскрывшуюся перед ним панораму. «То-то и оно-то. Говорил я вам, что?» «Нет, старый не промахнется. Я вижу ночью, как кошка. О, я свое дело знаю». «А что, как погода? Разыграется буря или нет?» – спросил Фриско Кит, выглянув из каюты, где он разводил огонь. Француз Пит минуты две всматривался испытующим взором в небо и в море. «Может, разыграется, а может и нет», – нерешительно заявил он. «Готовьте завтрак, да поживее, а там попробуем закинуть сеть». Повсюду над каютами показались дымки, свидетельствующие о приготовлении первого завтрака. На ослепительном с завтраком покончили скоро и тотчас же поставили парус на один только риф и приготовились сняться с якоря. Любопытство Джо было сильно задето. Очевидно, они находятся среди устричных отмелей. Но как же они ухитряются ловить на дне устриц, да еще в такую погоду? Впрочем, он вскоре понял. Откинув половицу кокпита, капитан вытащил две треугольные стальные рамы. Он привязал крепкую веревку к кольцу, нарочно для этой цели вделанному в вершину каждого треугольника. Прилежащие к этой вершине стороны треугольника прутья в дюйм толщиной и до 4 футов длиной расходились под прямым углом. На концах эти прутья связаны были основанием треугольника, к которому была приделана драга. Последняя состояла из полосы стали в ярд шириною, усаженной рядом длинных и острых стальных зубьев. Ко всем трем сторонам этой металлической рамы прилажена была в виде большого мешка крепкая рыболовная сеть, назначение которой, как легко догадался Джо, состояло в том, чтобы забирать со дна срезанных драгой устриц. Связанные веревкой обе драги были закинуты, одна по правую, другая по левую сторону судна. Опустившись на самое дно и растянув до конца привязь, они заметно стали задерживать ход судна. Джо прикоснулся к вытянувшейся струной веревки и по ней ясно чувствовал толчки и царапанья драги о дно. «Вытаскивай», – скомандовал француз Пит. Мальчики ухватились за веревку и вытащили драгу. Сеть была переполнена илом, тиной и мелкими устрицами, среди которых кое-где мелькали и крупные. Содержимое вывалили на палубу, а пустую драгу опять закинули в воду. Крупные раковины отобрали и сложили в кокпит. Остальные вышвырнули обратно. Отдыхать было некогда, предстояло опорожнить вслед за тем и другую сеть. А отсортировав добычу, надо было вытащить обе драги, чтобы дать возможность французу Питу повернуть ослепительного на другой галс. Вся флотилия занималась тем же делом. Некоторые парусники подходили к ним очень близко, и пираты обменивались приветствиями и перебрасывались отрывистыми словами и шуточками. Но работа была не из легких. Не прошло и часа, как Джо начал выбиваться из сил от непривычного напряжения. Ему разломило спину. Руки были порезаны до крови от неосторожного обращения с острыми раковинами. «Отлично, отлично», – подбадривал его француз Пит. «У вас дело идет на лад, и вы скоро и этому научитесь». Джо состроил кислую улыбку. Он сейчас думал только об отдыхе и обеде. Порою вытаскивались слабо наполненные драги, и мальчики могли передохнуть немного и обменяться словечком. «Вот это спаржевый остров», – заметил Фриско Кит, указывая на берег. По крайней мере, он слывет под этим названием у рыбаков и моряков каботажного плавания. А местные жители называют его островом Бэйфао. Он показал немного правее. А повыше – Сан-Леандро. Отсюда не видно, но он в той стороне. «Вы там были?» – спросил Джо. Фриско Кит мотнул головой и позвал его вытащить драгу. «Эти отмели никому не принадлежат», – продолжал он. «Их называют заброшенными отмелями. И пираты появляются здесь, притворяясь, что занимаются ловлей». «Почему вы говорите, что они притворяются?» «Да потому что они пираты, и потому что им гораздо выгоднее ловить устриц на частных отмелях». Он повел рукою на восток и юго-восток. «Частные отмели в той стороне, и если сегодня не будет шторма, то вся флотилия двинется туда ночью. А если разыграется буря?» «Что ж, тогда от набега придется отказаться. А француз Пит будет бесноваться. Вот и все. Он терпеть не может, когда погода расстраивает его затеи. Но ветер не унимается. А хуже ничего не может быть, как если буря застигнет у юго-восточных берегов. Пит, пожалуй, заупрямится. А лучше было бы нам убраться по добру, по здорову, не дожидаясь шторма». Сначала погода как будто стала лучше. Резкий юго-западный ветер заметно приутих, и около полудня, когда они стали на якорь, солнце выглянуло из-за туч. «Все это так», – приговаривал Фриско Кит пророческим тоном. «Но я недаром поплавал в заливе. Буря точно готовится к натиску и неожиданно разразится вовсю». «Я полагаю, что вы совершенно правы, Кит», – согласился француз Пит. «Но ослепительный выдержит. Прошлый раз он отступил, а ночь выдалась чудесная. Так пусть же на этот раз он отличится. Идет дело, а?»